Через час, самое большее два, он получит ответ. И если его предположение подтвердится, это будет неприятно для всех. Он запустил пальцы в волосы и обхватил голову ладонями. Браться за это задание было ошибкой, потому что сейчас ему уже не хотелось развалить дело, совсем наоборот. Его охватило желание все узнать, такое сильное, что он чуть не корчился от нетерпения. Не хотелось быстро и незаметно передать истину, он уже догадывался, какой она будет, в руки Эдуара Валюбера. Наоборот, хотелось повсюду и во весь голос рассказывать о том, что он знает. Хотелось ускорить ход расследования, чтобы весь позор выплыл наружу, и пусть будут вопли и стоны, пусть будут горючие слезы и вырванные кишки. Да, вот так. Что на него нашло? Он был зол на весь мир, и это его беспокоило. Обычно подобная жажда драматической развязки была ему чужда, а сейчас неуместное волнение, с которым он не мог совладать, выматывало его силы. А ведь он мог попытаться что-нибудь съесть и немного поспать перед встречей с Руджери в Ватикане. Руджери он бы с удовольствием разорвал на куски. Епископ Лоренцо Вителли поочередно смотрел на лица сидевших перед ним Руджери и Валанса. Из этих двоих не получится хорошая команда. Слишком суровая решимость Валанса и слишком легкомысленная раскованность Руджери вряд ли помогут им найти общий язык. На данный момент им, по-видимому, что-то было нужно от него. «Если вы пришли за списком постоянных читателей, — начал Вителли, — то я еще не успел его составить. Я тут занимаюсь подготовкой одного официального визита, должен обеспечить соблюдение протокола во всех его тонкостях. Поэтому времени на ваше расследование остается не очень много. — Какой список? — спросил Руджери. — Тех, кто постоянно посещает отдел архивов, — объяснил Валанс. — А, понятно. Этим займемся позже. Сегодня мы пришли по другому поводу. Епископ невольно насторожился. Полицейский действовал слишком напористо, что было неприятно Вителли. Очевидно, в этом у него выражалась добросовестность, смысла которой Вителли не понимал и от которой не ждал ничего хорошего. «Что-то случилось с тремя мальчиками?» — спросил он. «Нет, речь пойдет не о мальчиках, а о девочке». Руджери рассчитывал вызвать у епископа бурную реакцию, но Вителли только молча глядел на него. «Речь идет о Габриэле де Лорм, монсеньор». «Вы все-таки докопались до этого», — вздохнул Вителли. «Ну хорошо, так в чем проблема с Габриэлой? Она вам досаждает?» «Это внебрачная дочь Лауры Валюбер, рожденная за 6 лет до замужества». «Ну и что?» «Это ни для кого не секрет. Девочка была вполне официально зарегистрирована в актах гражданского состояния под фамилией матери». «Ни для кого, за исключением Анри Валюбера, разумеется». «Разумеется. И вы считаете это нормальным?» «Я не знаю, нормально это или нет. Так получилось, вот и все. Думаю, вы хотите, чтобы я рассказал вам всю эту историю, верно?» «Да, монсеньор, пожалуйста». «Только вот имею ли я на это право?» Вителли поднялся с места и достал из книжного шкафа небольшой альбом, молча перелистал его, затем забарабанил пальцами по переплету. «Впрочем, — продолжал он, — теперь, когда Анри умер, это, полагаю, уже не так важно, даже совсем не важно. В этой истории нет ничего такого, из-за чего ее нельзя было бы рассказать. Это просто очень печальная история, а главное, очень обыденная».